грубые и тонкие тела. Вообще говоря, у воплощенных существ есть грубое и тонкое тело. Первое представляет собой их видимое физическое тело, а второе – суть их тончайший ветер. Есть два способа – обычный и необычный, с помощью которых грубое и тонкое тело отделяют друг от друга. Обычным способом это происходит во время смерти, вызванной клешами и загрязненными кармическими деяниями. Когда психофизические первые элементы растворяются во время умирания, большинство людей видит различные знаки от миража до ясного света. В конце концов, тонкий ум и тонкое тело ветра отделяются от грубого тела. Еще раз. В конце концов, тонкий ум и тонкое тело ветра отделяются от грубого тела. Это разделение вызывается либо созреванием прежних кармических действий, которые заранее определило продолжительность жизни, либо иными кармическими деяниями, которые прервали эту жизнь. В любом случае, в основе всего этого лежат клеши. Необычным способом является разделение, происходящее под воздействием тантрического созерцания. Например, йогины высшего класса, которые практикуют перенос сознания, могут покинуть свое прежнее, одряхлевшее тело и войти в юное тело, оставленное умершим. Правда, для этого им требуется действительно большой опыт. Практика переноса сознания включает в себя визуализацию выхода тонкого ума сознания, практикующего, через отверстие в темени. Ну а те йогины, которые находятся на последнем уровне особого ума, могут разделить свое грубое и тонкое тело, собирая ветра в нерушимом бинду внутри сердечной чакры с помощью грамотного применения карма-мудры. А вообще, чтобы реализовать иллюзорное тело Ваджрадхары, практикующим абсолютно необходимо вступить в сексуальный контакт одного из трех типов. С той же целью йогины, взыскующие иллюзорного тела, применяют для реализации косвенного ясного света, конечного особого ума, различные методы, вроде ваджраджапы или двойного процесса созерцания растворений. Позднее, как только они готовы покинуть такое состояние ясного света, начинается обратный процесс, в результате которого, вместо того, чтобы стать существом барда, они принимают форму иллюзорного тела. Впоследствии, вместо нового рождения, они возникают в виде излученного тела, в котором непрерывно занимаются практическими методами достижения союза двух истин, а именно союза чистого иллюзорного тела и прямого ясного света. Этот союз дает им возможность реализовать состояние Будды еще в этой жизни. Фактически, каждый, кто обретает нечистое иллюзорное тело, непременно достигнет пробуждения за одну эту жизнь. Что же касается нас с вами, то наше тело с органами чувств – это грубое тело, а тонкое тело – это доставшееся нам тело из тонкого ветра, который неотделим от тонкого же ума. До тех пор, пока грубое тело функционирует, оно полностью господствует в нашей психофизической системе, а тонкое тело вообще бездействует. Это особенно касается грубых ветров, протекающих по психическим каналам. Эти ветра препятствуют движению тонкого ветра и ума. И только применение медитативных методов анутара-йога-тантры позволяет привести в действие тонкую энергию за счет остановки течения грубых ветров. Когда йогин втягивает свои грубые ветра в нерушимое бинду и сердце, его грубое тело становится спокойным и неподвижным. А сам он может видеть и переживать ум изначального ясного света. Он обращает этот ум в недвойственность блаженства и шуниты. Позже из этого состояния ясного света йогин восстает в виде иллюзорного тела, он четко обособлен от грубого физического тела йогина. Но возникает на той же основе, что и грубое тело. Эти два тела различны, но они не требуют для своего достижения двух отдельных физических основ. Кедруб Ринпоче говорит об этом в своих заметках о Панчакраме. Он утверждает, что йогин, достигший косвенного ясного света, конечного особого ума, уже в следующий момент обретает иллюзорное тело, несмотря на то, что нечистое иллюзорное тело, обретенное при жизни, отлично от прежнего тела, оно, тем не менее, достигается на этой же основе, что и прежнее тело. В этот момент иллюзорное тело не обладает силой отделиться от прежнего грубого тела, поскольку оно еще только-только достигнуто. Светильник прояснения панчакрамы и ясная лампада заявляют также, что вовсе не обязательно отвергать физическую основу прежнего тела для того, чтобы иллюзорное тело существовало отлично от прежнего тела. Чистое иллюзорное тело бытует в сосуде прежних скандх. Согласно некоторым критикам, это утверждение противоречит другому утверждению того же светильника, гласящему, что первичное обретение тела Юганатхи происходит на основе отличной от прежнего тела. А еще там говорится, что чистые и нечистые иллюзорные тела достигаются таким же путем. Могут возразить, мол, такое утверждение противоречит светильнику, где говорится, что первоначальное обретение тела Юганатхи производится на основе, отличной от прежнего тела, а также объясняется, что таким же способом достигаются и чистые, и нечистые иллюзорные тела. Однако, здесь нет противоречия, ибо смысл этого утверждения в том, что иллюзорное тело только в самом начале возникает в центре Аватхути, в сердце, первой основе прежнего тела, а потом уже может существовать и вне прежних скандх, на самостоятельной основе, отличной от прежнего тела. Во время достижения как чистого, так и нечистого иллюзорного тела йогин возникает не просто в форме центрального божества Идама, а в виде полной обители и обитателей мандалы. Как говорится в записке Кадрубдже, во всех случаях, когда йогин возникает как ваджатхара, он от особого тела до Юганатхи, он должен проявлять полную обитель и обитателей мандалы. Как говорил йогин из йогинов Джамиларепа, из самого тонкого легкого ветра и его ума реализуешь божеств в их бесценных небесных дворцах. Итак, согласно Янгчену Гало, никакого противоречия здесь нет. На самом деле, приведенное утверждение означает следующее: иллюзорное тело может отделиться от прежнего тела и существовать вне этого прежнего тела на самостоятельной основе, однако сначала оно возникает в центральном канале сердечной чакре на этой же первооснове, что и прежнее тело. Кедруб Ринпоче говорит в своей записке, что во всех случаях, когда йогин проявляет майя-кайю как чистое, так и нечистое иллюзорное тело, достигнутое что изнутри, что снаружи, он возникает в виде полной мандалы. Обители с обитателями, а не в виде единичного тела. Это исключительно важный момент, нужно обязательно держать в уме, особенно когда мы практикуем йогу Идама. Повторяю, мы созерцаем свое возникновение не в виде одного божества Идама или только божественной пары, а в виде полной мандалы, обители со всеми обитателями. А великий йогин Миларепа говорит, что именно из самого тонкого легкого ветра и ума реализуются божества и их безмерный небесный дворец. Важно здесь то, что не только божества, но и их бесценные дворцы достигаются из самого тонкого ветра и ума. Такое иллюзорное тело считается формой, ибо основной причиной его достижения является чистый ветер, однако оно не является материальным, поскольку его природа – суть высшая мудрость, джняна. Первичной основой, с которой оно достигается, является изначальное тело или чистый ветер, то есть любой компонент пары, состоящий из чрезвычайно тонкого ветра и чрезвычайно тонкого ума, имеющих одну природу на двоих. Таким образом, этот тончайший ветер по своей природе – суть и форма, и сознание. Существование этого иллюзорного тела третьего уровня непрерывно длится как в состоянии самадхи, так и в промежутках между созерцаниями, а продолжается от момента его начального достижения до реализации прямого ясного света. Когда йожа-йогин порождает прямой ясный свет, то такое иллюзорное тело поглощается этим прямым ясным светом, а непрерывная однородность этого иллюзорного тела прерывается. Самый тонкий ветер-носитель и изначальный ум ясного света, оседлавший этот ветер, выступает как главная причина и сопутствующие условия иллюзорного тела соответственно. Такое иллюзорное тело имеет форму, но в отличие от тела из плоти и крови оно нематериально. Это тонкая энергия, имеет форму и цвет, но это не материя, представляющая собой собрание огромного множества частиц. Это форма, природа которой есть природа мудрости великого блаженства. Согласно сутраяне, любой духовный путь непременно должен быть сознанием. По этой причине путь и форма являются в сутраяне взаимоисключающими. А вот в тантре пути не обязаны быть сознанием. Нечистое иллюзорное тело является, согласно тантре, путем, но не является сознанием. Оно есть форма в качестве высшего блаженства мудрости, а все потому, что это иллюзорное тело имеет ту же природу, что и сопутствующее ему вездесущее сознание ясного света. Другими словами, они имеют единую сущность. При этом само иллюзорное тело является тончайшей энергией, а значит, ни умом, ни психическим фактором не является. Формы сознания, даже в тантре, являются взаимоисключающими. Иллюзорное тело третьего уровня достигается одновременно с возникновением ума близкого достижения обратного процесса, который появляется вслед за косвенным ясным светом конечного особого ума. Оно непрерывно существует до того момента, когда йогин реализует прямой ясный свет. Другими словами, нечистое иллюзорное тело, как таковое, бытует с момента своего появления до тех самых пор, пока не достигается прямой ясный свет. Когда расцветает прямой ясный свет, нечистое иллюзорное тело растворяется в нем. И тогда, собственно, продолжительность сходных состояний этого тела прерывается. Этот прямой ясный свет есть четвертый уровень стадии завершения. Именно из этого состояния ясного света йогин появляется в чистом иллюзорном теле. Сноска. Прямой ясный свет стадии завершения есть источник всех божеств Йоганатхи. Здесь йогин растворяет божество мгновенного порождения в ясный свет, изначальную дхармакаю стадии зарождения, источник всех божеств от изначального владыки Самбхогакаи до победоносного владыки Мандалы. Кеджубримпачи.